333-я программа Mixadance подходит к своему завершению. И далее у нас сплошные звезды. Deadmau5, новый трек, потом Мишель Кассет и много всего, а также презентация нового трека от Баккарата. А перед тем, как прощаться, я бы хотела рассказать кратко о своем мини-туре, который у меня случился в прошлые выходные по Республике Беларусь. Сначала я посетила Брест, это был четверг, но для четверга было достаточно неплохо по народу, и было весело. Потом был Гомель, пятница, народу было уже битком, и было еще веселее. Ну а далее была суббота, было вообще какое-то безумие. Я поила текилу танцовщицы, они, оказывается, выливали ее рядом с диджейским пультом, и как-то, возвращаясь со сцены, я поскользнулась и очень-очень смачно упала. Хотя здесь, наверное, даже упала, это мягко звучит. В принципе, это последнее, что я помню с той вечеринки. Ребят, было очень весело, просто безумно. Это было уже, я, по-моему, не сказала, в клубе Жлондон. Скажи мне, пожалуйста. В городе Жлобин. Скажи нам, пожалуйста, а зачем танцовщицы выливали те напитки, которые ты им предлагала? Вот это я не знаю. На самом деле, мне об этом написали тусовщики. Я даже не подозревала такой подлости с их стороны. Вот ты взяла и наговорила на девочек. Может быть, это было не так, а может, их просто оклеветали. Может быть, но тогда на чем я подскользнулась, Владимир? Там была какая-то нереальная лужа. В общем, Белоруссия, ты согласна со мной, умеет как следует отдыхать. Да, Белоруссия жжет так, что пыль коромыслом стоит. Ну а на этой неделе нас можно будет увидеть меня в клубе «Матрешка Бар», город Москва, что на Менделеевской. Традиционно в четверг смотрите онлайн-трансляцию на сайте mixon.ru. Ну а я еду в Геленджик на день рождения к Дмитрию Бессонному. Заранее не поздравляют, хотя он у него уже был. Поэтому поздравляем тебя, Дмитрий, везем тебе безумную футболку. Ну а трек-лист этой программы можно найти на сайте golden-people.ru. Я же жду вас на DJ-Sveta.ru, где будет новый микс. Mixadance. Сладкая пластинка. Mixa Dance. Фан-клуб в интернет. www.mixadance.info. Всем привет! Меня зовут Евгений Долецкий, сценический псевдоним Бакара. Я пишу музыку в стиле прогрессив хаус, прогрессив транс. Представляю вам новую работу, которая называется Sophisticated Mind, специально для Mixadance. We'll be right back. Mixa Dance.